Глава 8. О преодолениях и ожиданиях. До стены мы добрались к вечеру. Искатели разбили небольшой лагерь, а рано утром нам предстояло отправиться в путь. Спалось мне плохо, хотя я и понимала, что нужно хорошенько отдохнуть, ведь вставать на рассвете, но ничего не могла с собой поделать. «Эйлин, а ты думала, что будешь делать, когда вернешься?» — внезапно тихо спросила Лайза, с которой мы делили палатку. «Не понимаю тебя». Я повернулась к ней лицом. «Жить, конечно». «Понимаешь, пустошь, она меняет», — произнесла подруга так, будто каждое слово давалось ей очень тяжело. «Что ты имеешь в виду?» «Прости, не могу тебе ничего толком рассказать, пока что, но я, наверное, там останусь». «Что?» — чуть не вскричала я, но подруга на меня зашикала, призывая к тишине. «Тише, я не для того тебе это говорю, чтобы ты перебудила весь лагерь». «А зачем?» «Может...» — Лайза вглядывалась мне в глаза. «Еще не поздно повернуть назад, понимаешь? «Тебе сейчас тяжело, но...» Я видела, что она хочет сказать больше, но не может. Я тоже смотрела ей в глаза, пыталась прочесть, что она хочет передать, но вокруг пустоши и самой Лайзы намешано столько тайн, что понять истинную подоплеку ее слов и мотивов просто невозможно. В голове крутилась масса вопросов, но я понимала, что из-за принесенных ранее клятв она не сможет мне на них ответить. Поэтому спросила другое. «А ты со мной вернешься?» «Нет, я пойду дальше», — ответила она еще тише. «Тогда и я не поверну». Я даже помотала головой. «Я не могу отказаться от этой возможности. Не могу. Я слишком боюсь в какой-то момент не справиться со своей силой и причинить вред людям». «Понимаю», — ответила Лайза и прикрыла глаза. «Тогда давай спать. Завтра нас ждет тяжелый день». «Ну ты и мастерица, навести тень на плетень», — проворчал лежавший неподалеку ее. «После такого заснешь. Знаешь, сколько мыслей у меня теперь в голове роится-то? И что ты собралась делать в пустоши? Где жить-то? Или надумала там умереть? И чем тебе наша академия нехороша? Даниэля вон на расстоянии держишь. Что с ним не так? Мужчинка-то, что надо? А ты в пустоши решила сгинуть?» «Да чтоб ты понимал, ёж!» Внезапно взвелась, как пружина Лайза, и мне даже показалось, что ее глаза блеснули желтым. «Да уж побольше твоего, если ты такую дурость несешь!» Сжал кулачки ее. Некоторое время они сверлили друг друга взглядами, а потом Лайза прикрыла глаза и выдохнула. «Потом сам все поймешь. Не могу я сейчас ничего вам объяснить. Не могу». «Ну и не моги». Внезапно ее оказался совсем рядом с Лайзой, схватил в лапку одну из своих иголок и приставил ее к горлу блондинки. «Только поклянись, что не ведешь Эйлин на убой к паукам». «Куда?» — так искренне удивилась Лайза, что лапка ее дрогнула, но иголку он не убрал. «Йо-йо!» — возмутилась я такому его самоуправству. «Туда!» — проворчал Ёж и с угрозой добавил. «И не дергайся, Лайза, у меня в иголке яд, сильный!» «Не веду я вас к паукам!» — вздохнула подруга. «Клянусь!» «А куда ведешь?» — с подозрением спросил Йо-Йо. «Куда обещала, туда и веду!» «Тогда почему ты сейчас говоришь такие странные вещи?» «Потому что так оно и есть!» Йо-Йо убрал иголку и зло выплюнул. «Тьфу, змеюка!» — и сгрыз свою же иголку. Лайза вздрогнула всем телом. «Ты чего?» — посмотрел на нее с удивлением Ёж. «Иголка же отравлена!» Не сразу смогла ответить подруга. «Да ладно, пошутил я!» Недовольно ответил он и снова залез под одеяло. «А ты больше не болтай такую ерунду, и домой мы вернемся все вместе. Другого плана мне предусмотрено!» Оглядел нас и сурово добавил. «Поняли? А теперь спать! Пара часов на отдых осталось, а вы все кудахчите и кудахчите, как курицы!» А на рассвете нас разбудили, и я как никогда была согласна с ее, когда он кряхтя пробубнил. «Что ж я маленьким не сдох?» Лучше не спать вообще, чем заснуть на пару часов и вот так подорваться. Но тут мы были сами виноваты. Хорошо, хоть заниматься лагерем было не нужно. Стоило нам, кутаясь в теплые плащи, выползти из палаток и умыться, как нам всунули в руки по чашке чая и бутерброду. И пока мы завтракали, хотя так рано есть не хотелось, лагерь был собран. Через час пешего хода по мерзлой земле мы оказались у стены. И чем ближе к ней подходили, тем меньше снега становилось вокруг. А когда подошли вплотную, мои ноги начали увязать в грязи. Смена погоды, о которой меня предупреждали, уже давала о себе знать. Раньше я думала, что стена, отделяющая пустошь от остального мира, очень высокая, но когда оказалась около нее, поняла, что сильно ее недооценила. «Ничего себе!» — невольно вырвалась у меня. «Да, иначе твари давно бы ее преодолели», — произнесла Лайза, вставая рядом и тоже глядя вверх. «И как нам перебраться на ту сторону?» Мне почему-то казалось, что мы будем ее перелезать при помощи крюк-кошек, но теперь не была уверена, что искатели в состоянии метнуть их на такую высоту. «Перелезать не будем», — сказал оказавшийся рядом искатель. «Стену постоянно патрулируют и просматривают. Идите за мной». Мы оказались у небольшого куста, росшего у самой стены. И тут он отодвинулся вбок, как крышка люка, и я увидела высунувшегося оттуда другого искателя. «Чисто! Можно спускаться! Поторопитесь!» Его макушка тут же скрылась внизу, и Лайза смело шагнула следом. «Эйлин, если что, я не любитель слишком глубоких норок!» — раздался у меня над ухом напряженный голос ее. «Я ей не глубокие не жалую», — пробормотала я в ответ, и, дождавшись знака искателя, стоявшего за спиной, ступила на первую ступеньку — металлическую скобу. И внезапно услышала еле слышное от ее. «Если я скоро не увижу его злосчастные тапки, я в них не только нагажу!» Что Ёж имел в виду, спрашивать не стала. Наверняка это у него от нервов небольшое помутнение случилось, но моя пятая точка отчего-то зазудела. Когда лаз над головой закрылся, я, чтобы не было так страшно, с разрешения сопровождающих, зажгла небольшой шарик света. Хотя не сказать, что он так уж сильно помог. Скорее, от него стало только жарче. Это еще хорошо, что у меня фобия на крыс, а не клаустрофобия. Однако под конец спуска в узкой и почти вертикальной шахте, чувствую, и она у меня появится. Идти под стеной пришлось, чуть согнувшись. Даже не представляю, сколько искателям пришлось копать этот проход. А ведь сильных магов среди них нет, и это значит, что рыли проход вручную. «Зачем тоннель надо было делать таким глубоким?» Не удержалась я от ворчания, когда уже лезла вверх. И, к моему удивлению, мне ответили. «Стена, сквозь замагиченный камень не пробиться». «В смысле?» — удивилась я. «Стена так глубоко уходит под землю?» «Да, иначе что помешало бы особенно упорным тварям прорыться на нашу сторону, как это сделали мы?» «Но вам же это не помешало?» «Ну так мы и не твари», — резонно заметил искатель, и прежде чем вылезать из тоннеля, надел на один глаз гоглы. «А вы не сильно перестраховываетесь? Вряд ли прямо сейчас мы встретим тварей под иллюзией». «Может и так, но лучше я надену гоглы сейчас, чем буду перевариваться в желудке какой-нибудь твари потом». И полез следом за товарищем наружу. «И не поспоришь». Когда мы выбрались из тоннеля наверх, я была так рада, что чуть не забыла, куда мы пришли. Распласталась на земле, глядя в синее небо. Хорошо, когда на нервы со всех сторон не давят толще земли. Только понукание ее и заставили меня подняться. «Вставай, не делай это, валяться на земле, еще простынешь-то!» Простыть мне здесь вряд ли грозило. На этой стороне тепло почти как летом. Но разлеживаться и в самом деле не время. Я подскочила, отдала свой теплый плащ одному из искателей, который тут же спрятал его внутри лаза, как и все ставшие ненужными вещи, и огляделась. Почему-то я представляла пустошь как нечто среднее между пустыней и саванной. Но это было поле, полное одуряюще пахнущих трав и с расположенными то тут, то там редкими деревцами. И никаких монстров вокруг. Я даже слабо представляла, где они тут могли бы укрыться. Пространство до самого горизонта было ровным, как стол. «Это обманчивое впечатление», — сказала Лайза. «Сама увидишь». «Не стоим», — приказал искатель. «Нужно поскорее убраться подальше, чтобы нас не разглядели со стены». «Да куда же здесь убраться?» — хотелось крикнуть мне. «Разве что в траву зарыться». Но, как и сказала подруга, очень быстро я поняла, что пустошь умеет удивлять. Не прошли мы и сотни метров, как оказались в глубоком овраге. Я хотела шагнуть дальше, когда один из искателей меня придержал, знаком показывая, что нужно подождать. Трое других, взяв на изготовку арбалеты, медленно пошли впереди. Метнувшуюся в их сторону тень я почти не заметила, зато хорошо услышала визг, когда в нее впились сразу три замагиченных арбалетных болта. Оставшиеся с нами искатели тут же оттеснили нас назад. Но визг свиногрыза быстро оборвался, стоило одному из искателей махнуть клинком. «Сильная тварь и быстрая, но из защиты только толстая шкура, которая хорошо пробивается магическими болтами. А дальше делая техники». Увидев мой испуг, прокомментировал светловолосый искатель. «Волноваться не о чем». Я сделала вид, что и не волновалась вовсе, магистр я или нет, но увиденное меня впечатлило. Одно дело видеть монстров на картинках или в виде чучел и ингредиентов, и другое — вот так, вживую, когда они на тебя нападают. Но больше во враге сюрпризов не было, и скоро мы из него выбрались и увидели впереди небольшую рощицу. Почему я не заметила ее раньше? «Это особенность пустоши», — снова ответила на мой немой вопрос Лайза. «Здесь все не то, чем кажется. По крайней мере, поначалу. В первых двух кругах из-за нестабильного повышенного магического фона видимое пространство искривлено. То есть та равнина до горизонта — это оптическая иллюзия». «А...» — я хотела задать еще вопрос, но светловолосый на нас шикнул. «Тихо!» Трое искателей медленно прошли рощу насквозь и вернулись, но спокойствия в их взглядах я не увидела, а усилив слух с помощью магии, услышала разговор. «Вроде бы чисто, но сегодня мне эта роща не нравится. Стоит ее обойти». «Здесь неудобные обходы, к тому же нет гарантии, что мы не нарвемся на сарукатов». Примечание. Сарукаты — довольно мелкие монстры, предпочитающие селиться в норах. Опасны, когда нападают скопом. Конец примечания. «Ладно». Поморщившись, посмотрел в нашу с Лайзой сторону старшей группы. «Идем, как планировали. Никому не расслабляться». и мы ступили под сень небольших чахлых деревьев с необычными большими листьями. Было тихо и мирно, и я уже подумала, что наши сопровождающие слишком перестраховываются, когда вдруг листья зашевелились и кинулись на нас. «Ложись!» — крикнул светловолосый и, надавив мне на плечо, заставил рухнуть на землю. Сам же разрядил выхваченный арбалет, быстро достал другой артефакт и начал генерировать заклинание точечного разрыва импульса. Дорогая штука, но в таких местах, как видно, необходимая. «Назад!» — крикнул нам угрюмый искатель, который прикрывал Лайзу. Мы подскочили и, согнувшись, попятились. «Но эти тварюшки были и сзади!» Над головой просвистело очередное заклинание, и я уже без понуканий снова упала на землю и откатилась за ближайший валун. Мимикроны не особенно опасны, но скопом могли разорвать зазевавшегося человека. Примечание. Мимикроны — существа, напоминающие летучих мышей, но предпочитающие селиться на деревьях. Мимикрируют под окружающую среду. Конец примечания. Но, как оказывается, у искателей развито предчувствие опасности. «Вот гадство!» — прошипел рядом ее. «Откуда здесь только мелких порождений? Шагу не ступи, чтобы не наткнуться на тварей! Фу! А нам ведь говорили, что первый пояс почти безопасен, что сюда ходят травы собирать!» «В прошлый раз здесь такого не было», — проворчала Лайза. «Но иногда бывает, мы же об этом говорили». Подруга явно имела в виду теорию волн. Считалось, что твари периодически мигрируют из дальних кругов в ближние. В эти дни они становятся особенно агрессивными, и их просто много. Похоже, нам не повезло. Наконец стало тихо, и я решила безопасно. Но стоило подняться на ноги, как прямо на меня с соседнего чахлого деревца с визгом полетела тварь. Я выставила щит, но тварюшка и без него до меня не добралась, разлетевшись на кровавые ошметки. И не успела я облегченно выдохнуть, как за спиной раздался до боли знакомый и дико разъяренный голос, который я ну никак не ожидала здесь услышать. «Эйлин Эльбланк, как прикажешь это понимать?» Я стояла и не могла себя заставить не то что ответить, а даже повернуться к обладателю этого голоса. Лучше бы там Грок стоял, честное слово. «А никак!» — вместо меня высказался вскарабкавшийся мне на плечо Йо-Йо. И внезапно, дав петуха, крикнул. «Эйлин, бежим! Он же невменяемый!» «Какое бежим? От мага такого уровня, как Марсель, не убежать. По крайней мере, не здесь». Но дядя всегда говорил, если не получается противника сходу победить, нужно для начала его удивить. Конечно, Марсель вовсе не противник, и я не рассчитывала, что у меня получится, но попробовать была должна. А потому я выдохнула и обернулась. «Марсель, я так соскучилась!»